на гидрометаллургическом заводе Приоргунского горно-химического объединения имени Ефима Павловича Славского, входит в горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом». Произведены пусконаладочные работы дробильно-сортировочного комплекса. Монтаж выполнили поставщики оборудования совместно с персоналом гидрометаллургического завода. Комплекс, производительность которого составляет 200 тонн в час по исходной руде, представляет собой технологическую линию, состоящую из агрегатов для дробления, сортировки и транспортировки урановой руды. Продукты дробления будут укладываться в штабели кучного выщелачивания. Основная цель пусконаладочных работ состоит в том, чтобы убедиться, что все системы комплекса действуют правильно, соответствуют требованиям технического задания и готовы к эксплуатации. Грамотно и тщательно проведенные работы гарантируют полноценное и безопасное функционирование оборудования в долгосрочной перспективе. Этот процесс, в частности, включает обучение персонала работе на комплексе, а также разработку плана дальнейшего технического обслуживания его оборудования. Запуск комплекса планируется в этом месяце. Как подчеркнул директор гидрометаллургического завода Руслан Гладких, ввод дробильно-сортировочного комплекса в эксплуатацию позволит значительно ускорить процесс извлечения урана из бедно-балансовых и забалансовых руд и увеличить производительность завода по переработке руды методом кучного выщелачивания. Информационная справка. На гидрометаллургическом заводе Приоргунского горно-химического объединения производится переработка урановой руды и получение концентрата природного урана. Большой объем научных исследований по определению оптимальных параметров переработки руды позволил применить наиболее прогрессивные технологические решения для извлечения урана из руды.